Глава 14. Ульяна прижалась к Алексею. Вот теперь она именно в объятиях того мужчины, которому так стремилась попасть. Знала, что ведет себя в чем-то глупо, но сердцу ведь не прикажешь. Алексей приобнял Ульяну, сел на большой угловой кухонный диван, посадил к себе на колени девушку, заглядывая в ее глаза. «Может, чай тебе предложить?» С придыханием предложила она, млея от его близости. «Думаю, что я нашел кое-что поинтереснее, чем чай», процедил он, опуская руку на ее бедро, поднимая кверху полу халата. Пальцы парня пробежались по нежной коже, пока не дотронулись до тонкого кружева трусиков. Девушка резко дернулась, бросив на Лешу настороженный взгляд. «Леш, я...» Но он не дал ей договорить. Поцеловал, закрыв ее губы своим ртом. Ульяна обняла его за шею, возвращая поцелуй. Это теперь ее мужчина. Она знала, что он хочет от нее. Она ему это даст. Ведь именно поэтому он и выбрал Ксюшу. Ксюша позволяла Леше все. Уля была намерена полностью и во всем заменить любимому Ксюшу. В постели в том числе. Девушка не могла расслабиться. Леша действовал напористо, резко, быстро, даже грубо. Совсем не приласкал, не сказал ни одного теплого слова. За него все сказала его рука, дерзко забравшаяся в трусики Ульяны. Уля дернулась, понимая, что именно вот так, в спешке и грубо, не сможет. Алексей сразу же уловил перемену в ее настроении. Она напряглась в его руках, даже попыталась отстраниться, но он не отпустил. «Лёша?» «Что, милая?» «Перестань». «Почему? Ты не хочешь провести со мной время?» Его глаза сузились, устремившись в ее покрасневшее личико. Рука в трусиках у девушки застыла. «Хочу, но не так». «Все будет так, как ты захочешь», сказал он. «Черт!» Резко выругался следом парень, глубоко дыша, отрываясь от девушки, резко саживая ее со своих колен. Ульяна удивленно заморгала, не понимая такой резкой смены в его настроении. Но очень быстро поняла, в чем дело. Тоже услышала шум в коридоре. Кто-то вернулся домой. Вот только почему так не кстати? «Кто это там? Ты же сказала, что до вечера будешь одна!» Алексей явно был недоволен. Настроен он был совсем на другое. А тут такой облом. Ульяна поправила спешно халат, прошла в коридор. Ее брат топтался на коврике, снимая обувь. Парень был не в духе, тихо про себя ругался, не сразу заметил Ульяну. Сестра стояла в нескольких шагах от него и строго смотрела на брата. «Игорь, ты чего так рано вернулся?» «А вот чего!» — процедил Игорь, вытянув вперед свою левую руку. Только сейчас Ульяна заметила, что кисть левой руки брата была замотана бинтом. «И что же с тобой приключилось на этот раз?» — услышал Игорь мужской знакомый голос. Его друг Леша плавно вырулил из кухни, подошел к Ульяне сзади, обхватил за талию и прижал спину девушки к своей груди, подбородком уткнувшись в светловолосую макушку. Игорь удивленно наблюдал за этой картиной. Что бы это могло значить? Взгляд Игоря прошелся по сестре, подмечая ее внешний вид. Задержался на распухших губах, потом заскользил по халату, подозревая, что под ним девушка кажется обнажена. На скулах Игоря заходили желваки. На лице появилась агрессия. Не говоря ни слова, Игорь направился к парочке. Схватил Ульяну за руку, вырвал ее из объятий Алексея, а самому Алексею зарядил в скулу кулаком правой руки. От неожиданности Алексей едва ли не упал, зашатался, придержался за стену и ошалело уставился на Игоря. Ульяна также была в шоке от выходки брата. «Игорь, ты что?» Ульяна кинулась к брату, едва ли не повиснув у него на локте. Но он весьма грубо отпихнул ее от себя, не сводя разгневанного взгляда с Алексея. «Ты совсем охренел, что ли?» — вспылил Леша, таращась на друга. «Ты какого черта делаешь здесь с моей сестрой наедине, м?» — напирал на него Игорь. «Ульяна тебе не одна из твоих шлюх, которых ты можешь трахать по углам и после делать вид, что между вами ничего не было. Это так ты себя можешь с той же Ксюшей вести. Да с кем угодно, но только не с моей сестрой, друг. Только попробуй обидеть Ульяну, и я тебе не только в морду вмажу, но и еще кое-куда. Да так, что ты на девок больше вообще смотреть не сможешь. Никогда!» «Ты с ума сошел?» Ульяна даже покраснела от гнева. «Я совершеннолетняя, Игорь. Или ты забыл? Да как ты смеешь?» «Смею!» — резко вставил он. «Ты совершеннолетняя сестра, но ведешь себя как полная наивная дура. Ты что, думаешь, что Леха тебя любит, м? Да ему надо от тебя лишь одно. Получит и дорогу к тебе забудет. Хотя не так. Не один раз получит. А вот тогда уже после и не вспомнит. Или ты думаешь, что он женится на тебе? Святая простота, а?» «Собственно, я за этим и пришел», — процедил Алексей, сверля Игоря гневным взглядом. «Я предложил Ульяне стать моей женой, и она согласилась». Услышав эти слова друга, Игорь круто повернулся к Алексею. «В таком случае я хочу услышать, в какие игры ты играешь, Леша». «Игорь, не смей», — вмешалась Ульяна. «А ты заткнись», — оборвал ее Игорь, снова бросив взгляд на Алексея. «Я не позволю тебе морочить голову моей сестре, Леша. Я ведь тебя уже неоднократно предупреждал». «Игорь, прекрати!» Ульяна уже едва не плакала. Поверить не могла, что собственный брат может сейчас взять и разрушить ее счастье. Почему он так себя с ней ведет? Да он не имеет никакого права вмешиваться в ее личную жизнь, да еще таким бесцеремонным образом. «Оль!» — взгляд Игоря заскользил по сестре. «Ты совсем глупая, да? От любви вообще с ума сошла!» «Что?» «Нет, я просто хочу, чтобы ты мне ответила. Ты разве не видишь, что этот франт прискакал к тебе предложение делать сразу, как узнал, что Ксения выходит замуж за Пашку? Правда не понимаешь ничего?» «Игорь, я люблю его». «Нет, это не любовь, а патология. Ты просто хочешь получить то, что не можешь. И еще, сестра, а ты спросила у этого своего любимого, а любит ли он тебя, м?» Игорь перевел требовательный взгляд на Алексея, который был поражен такой агрессией со стороны Игоря и своего лучшего друга. Никогда в жизни Игорь так на него еще не нападал и не возверялся. «Игорек, а я гляжу, что тебя собака бешеная в больничке-то укусила, а?» Алексей кивнул на его забинтованную кисть руки. «Теперь и сам на всех кидаешься». «Поверь, Леха, я еще не начинал на тебя кидаться. Ответ на вопрос, любишь ли ты мою сестру. В глаза и посмотри, и скажи, что любишь». «Довольно», — со слезами на глазах крикнула Уля, понимая, как сильно ненавидит сейчас своего брата. «Ты злишься, сестра, потому что и так знаешь правду. Знаешь и боишься спросить у него, потому что не желаешь слышать честный ответ. Ты предпочитаешь жить в каких-то своих иллюзиях, а так нельзя, Ульяна». «Игорь, не лезь в мои отношения с Ульяной. Она дорога мне. Я с самого детства ее знаю». «Я понимаю, Леша, но ты ведь ее не любишь». «Да, не спорю, как бабу трахнуть ты ее хочешь, да и только». Игорь снова надвинулся на Алексея, смотря угрожающе прямо в глаза Леши. «Только вот с моей сестрой так нельзя, дружочек. Не позволю». Алексей просто в ярости смотрел на друга. «Уль, я вечерком зайду, а ты прививку братцу сделай от бешенства, пока он всех не перекусал». «Леш, не уходи». Девушка протянула к нему руки. Алексей поймал ее ладошки, поцеловал и удалился прочь. Ульяна зло уставилась на брата. «Ты что это устроил сейчас такое, Игорь?» «Это что ты устроила? Совсем с ума сошла? Какого черта ты в дом кобелей таскаешь? Да еще тогда, когда пребываешь в таком неприличном виде!» Он ткнул пальцем в ее халат. «Пошла в свою комнату и оделась! Быстро!» — рявкнул он. «Да ты...» — Улю буквально разрывала от гнева. «Иди, или я лично отведу тебя в комнату и лично одену. Если ты ведешь себя как маленькая, я буду вести себя с тобой соответственно». Ульяна оставшуюся часть дня провела в своей комнате и даже не выходила. Она была так рада, что Лёша сделал ей предложение, ведь она так мечтала об этом, только вот разве лишь об этом она мечтала? Хотела ведь, чтобы он любил ее, а он так быстро убежал, словно сбежал. Ульяна головой тряхнула. Думать не хотелось, что он сбежал из-за неудобных вопросов брата, который так открыто кинул их другу в лицо. Нет, Лёша просто не захотел конфликта. Девушка жутко хотела спать. Ей надо отдохнуть, а там она увидится с Лёшей и все выяснит. Проснулась Ульяна уже тогда, когда домой вернулись родители. Она надела приталенное платье персикового цвета, которое не было слишком коротким, всего на ладонь выше колена. За более откровенный наряд отец бы ее лично прибил. Ульяна и сама не любила надевать слишком вызывающие вещи, но иногда хотелось вырядиться в клуб в чем-нибудь таком ярком, привлекающем внимание. Только вот это самое внимание привлечь она хотела со стороны Алексея. Другие мужчины ее не особо-то и интересовали. Кир сам за ней бегал, как тот пес, но после того, что он учудил, Ульяна решила с ним больше не общаться. Да и зачем ей Кир? Ведь у нее есть любимый Алексей. Ульяна облокотилась о дверной косяк, наблюдая, как мама делает перевязку брату. На правой ладони Игоря красовался глубокий и длинный порез, почти во всю длину ладони. «Порезался», — процедила Уля, подходя. «Кажется, это ты дома только такой умный и внимательный. Такое вот всевидящее и всезнающее око. А на работе с отцом и дня не смог без приключений отработать. Да, братец?» В голосе Ульяны сквозила издевка. «Я хоть руку травмировал, сестра. Она заживет. А вот ты жизнь стремишься себе травмировать. И это я еще не говорю про твою травмированную голову», — тут же ответил Игорь, заметив, как лицо у мамы сразу же стало строгим и недовольным. «Снова ссоритесь?» — процедила Инна Валентиновна. «Да когда же вы уже прекратите? Вроде как с детского возраста повыходили, а все равно ведете себя... слов просто нет». «Мам, но среди нас определенно есть кое-кто, кто из детского возраста точно еще не вышел», — хмыкнул Игорь, бросив взгляд на Ульяну. «Игорь, не цепляй сестру». «Куда уж там? Нашу маленькую Ульяночку дома саму, оказывается, оставлять нельзя. Все кобели в округе сразу же сбегаются. Ты бы выяснила, мама, чем твоя дочь занимается в этом доме, пока ты и папа на работе. А то ведь того и глядишь, бабушкой неожиданно станешь». «Ты просто отвратительный», — крикнула Ульяна, едва ли не плача. «А я разве что не так говорю? Безмозглые дурочки очень часто остаются с брюхом и без мужа». Игорь деланно повел плечами, делая вид, что не замечает шок, отразившийся на лице матери. «Уль, а о чем это, Игорь?» «Лёша в гости приходил, когда вас не было. Игорь его увидел и нафантазировал себе столько всего в своем больном воспаленном воображении». «Неужели?» — фыркнул Игорь, посматривая на сестру, поражаясь ее наивности. «Именно», — процедила Ульяна. Инна Валентиновна покачала головой. «Кажется, что это никогда не закончится. Ульяна и Игорь всегда пререкались. Ни разу не могли нормально поговорить». «Что же вы между собой никогда не можете договориться, дети?» — Не сдержалась она от комментария. Хоть бы раз мирно побеседовали. «А это от того, что я не умею с дурами спокойно и мирно беседовать», — прыснул Игорь, заметив, как личико сестры покраснело от ярости. «Игорь, ты за словами следи, как ты выражаешься?» — упрекнула мама. «Поверь, мама, еще слишком мягко». «Хм», — Ульяна задрала подбородок. «Я понимаю тебя, братец. Конечно, ты все время зол. Столько месяцев бегать за Варварой, а она тебя даже не замечает». «Она меня заметит, Ульяна. Но я обращу на себя ее внимание не таким способом, каким Леша обращает на себя твое внимание. Я слишком уважаю Варю, чтобы в постель ее тащить». Игорь фыркнул, отошел от мамы. «Да», — процедила Инна Валентиновна. «А теперь я буду вам обоим благодарна, если вы хоть немного помолчите. Да что же это такое? Игорь, я с рукой еще не закончила». Ульяна отошла от брата. Вот видеть его не могла. Постоянно не может удержаться от того, чтобы не вставить свои 5 баллов. Услышав звонок в двери, девушка пошла открывать. На пороге стояли папа и Алексей. В руках у парня был букет цветов. Ульяна сразу же заметила, как отец лукаво, даже хитро улыбается и поглядывает на нее. «Я вот женишка на пороге встретил», — произнес с улыбкой Виктор Сергеевич. Ульяна слегка оторопела, перевела вопросительный взгляд на Алексея. «Я сказал твоему папе, что сделал тебе предложение, и ты согласилась, Уль». «О-о-о!» — протянула пораженно Ульяна, удивляясь такой прыти Алексея. То он тянет кота за хвост и делает вид, что ее и вовсе не существует, то на всех парусах гонит события, связанные с этой свадьбой. «Чего застыла, дочка? От счастья, видимо», — произнес Виктор Сергеевич. «Жениха на пороге не держи, в дом пригласи». Ульяна приблизилась к Алексею, приняла от него букет цветов, помогла повесить вещи в шкаф, а после прошла в гостиную вместе с ним. Игорь сразу же напрягся, прищурился, смиряя друга недобрым взглядом. Вот не нравилась ему вся эта задумка со свадьбой и все тут. Ульяна — его сестра. Как бы они ни ссорились и не ругались, он любил ее и не позволит никакому козлу обижать его младшую сестричку. Вот к Алексею у него было много претензий. Вроде и парень он неплохой, и семья у него хорошая. Но что-то где-то все равно не стыкуется. И все тут. Родители Ульяны не сильно удивились, когда Ульяна с такой радостью и так быстро приняла предложение Алексея. Знали ведь, как сильно она его любит. Препятствовать этому-то браку не хотели, хотя вопросов к парочке у них было много. И зададут они им непременно их все. «Это еще кого принесло?» — спросила Инна Валентиновна, услышав очередной звонок в двери. «Как кого? Очередной жених к нашей Ульяне пришел!» — пожал плечами Игорь, забавляясь, пытаясь задеть сестру. Только вот Ульяна сидела рядом с Лешей, держала его за руку, надышаться на него не могла. И плевать, что там брат говорит. Пусть и дальше желчь из себя гонит. Через 2 минуты в гостиную дома семьи Королёвых вошел Михаил. Мама Ульяны стояла рядом с ним. При виде Ульяны, сидевшей на диване рядом с Алексеем, улыбка сошла с лица Михаила. Его взгляд яро вперился в руку Алексея, которой тот сжимал хрупкую ладошку Ульяны. Собственник внутри Миши взбунтовался. Этот пацан посмел трогать его женщину. Ненадолго. Сейчас он серьезно поговорит с родителями Ульяны и попросит руки девушки у ее отца. Уля резко дернулась, увидев Михаила. Совсем забыла, что этот мизантроп обещал прийти к ним вечером домой. Но вот почему явился так не вовремя? Вот его здесь для полного счастья только не хватало. Что будет, если он ляпнет сейчас, где она провела ночь, в каком состоянии и что он с ней делал? Ульяна резко покраснела, вспоминая, как Миша целовал ее. Прикасался к ней так властно, сильно, но при этом в его руках чувствовалась сокрушающая нежность. С ним было хорошо, надежно. Стыдно признаться самой себе, но ей нравилось с ним целоваться даже больше, чем с Лешей. Леша никогда так нежно к ней не прикасался, так не заботился. Девушка мотнула головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. Главное, чтобы Михаил молчал о ее выходке. Не дай бог Леша узнает. Он же не поймет. Да она и сама не могла понять, как решилась на такую выходку. «Мишаня, рад видеть!» — воскликнул Виктор, улыбаясь во весь рот, слегка косясь на большой букет темно-красных роз в руках Михаила, приближаясь к другу, протягивая ему руку. Мужчины пожали руки, Михаил бросил лишь беглый взгляд на друга и снова вперился взглядом в Ульяну и Алексея. «О, какой красивый букет!» — воскликнула мама Ульяны. «Сегодня прямо букетный день!» «Букетный день?» — уточнил Михаил, переводя взгляд на Инну. «Да, Миша, входи. Хорошо, что ты пришел. Пройдемте все к столу». «К столу?» — снова спросил Миша, слабо понимая, что это такое происходит в семействе Королевых. «Да, все сядем за стол. Есть что отметить», — протянул Виктор. «Не каждый раз дочка замуж собирается». Услышав слова отца, Игорь хмыкнул и ехидно ухмыльнулся. Посмотрел на отца так, словно тот глупость сказал. «Отец, да с таким полным отсутствием мозга, как у моей сестрицы, она замуж выходить будет каждые полгода. И это до тех пор, пока брать будут. Кажется, Уля блондинка не только снаружи, но и внутри. Как там говорят, кроме натянутой веревочки в черепной коробке у нее ничего и нет. А перережь ее, уши и отвалятся». Ульяна одарила брата гневным взглядом, но от Лёши не отошла. Шутку Игоря точно никто не оценил. А вот Михаилу и вовсе было не до шуток. Понять бы, о чем они все здесь толкуют. Его любимая девочка что, замуж за этого пацана собирается?